Когда я вернулся, на ее лице застыла маска безудержного ужаса. После несильного похлопывания по щекам Наталья пришла в себя. С нее спала окаменелость, она рассеянно поводила глазами по сторонам и посмотрела на меня. Я протянул ей стакан. Она принялась жадно пить. Убедившись, что с ее сознанием все в порядке, я, невзирая на припустивший дождь, выскочил во двор. Я обежал вокруг дома, заглянул за каждый куст, за каждое дерево, осмотрел сарай, спустился в погреб, поднялся на чердак, выглянул из калитки. Но Димки нигде не было. — Ну где же ты? — громко, но беззлобно крикнул я. — Выходи, не бойся! Но мальчик не появлялся. Нигер из своей будки настороженно наблюдал за мной. — Где твой друг? — обратился к нему я. — Где он прячется? Пес тихо заскулил. Я озадаченно оглянулся вокруг и поспешил обратно в дом. — Фу! — выдохнул я, войдя в прихожую. — Промок до нитки, но его так и не нашел. Куда же он мог подеваться? — Кто? — глухо спросила моя курортная знакомая. — Как кто? — недоуменно вскинул брови я. — Твой сын? Наталья как-то странно посмотрела на меня. С ее лица не сходила мертвенная бледность. Я перестал стряхивать воду с рук и вопросительно возрился на нее. Разве это написал не он? Хозяйка помотала головой. — А кто? Моя курортная знакомая попыталась усмехнуться, но ее натянутая усмешка тут же сменилась гримасой полубезумного напряжения. Во мне заиграло негодование. У кого хватило подлости так злобно подшутить? Наталья пожала плечами. Я воинственно упер руки в боки. Эх, попадись мне эта сволочь! Ну что за народ? Моя курортная знакомая поднялась со стула, но, не сделав и трех шагов, стала беспомощно оседать на пол. Я едва успел ее подхватить. Уложив хозяйку на диван, я сходил в ванную и принес оттуда полотенце, смоченное холодной водой. — Спасибо, — слабо улыбнулась Наталья, приложив его ко лбу. — Что-то мне нехорошо, что-то я немного расклеилась. Я ободряюще улыбнулся. — Ничего страшного. Скорее всего, это просто запоздалая реакция на шок. Я, конечно, не был специалистом в области психиатрии, но я знал, что такое не редкость, что болезненная реакция человеческого организма на сильный нервный стресс может проявиться не сразу, что естественная природная эмоциональная защита какое-то время удерживает ее от полного выплеска наружу, но эта защита очень хрупка. Достаточно одного маломальски серьезного удара, чтобы она раскололась, как яичная скорлупа. — Тебе лучше сегодня никуда не выходить, — порекомендовал я, с ненавистью думая о том злыдне, у которого хватило скотства на такой выкрутас. — Нет, нет, — обеспокоенно возразила моя курортная знакомая, — я сейчас немного полежу и пойду. В этой милиции и не почешутся, если их не пнуть. Во мне вспыхнул рыцарский огонь. Ты останешься дома. А в милицию схожу я, и уж поверь, пну их не хуже тебя, а может даже и лучше. — Не вздумай, — запротестовала Наталья. Моя инициатива почему-то ее обеспокоила. Она пробовала меня отговорить, но я был непреклонен. Я пойду, а ты останешься здесь. — Ладно. Наконец сдалась она. — Только ты не мог бы в дополнение к этому сделать еще одно важное дело. — Какое? — Загляни в магазин, забери у Карасевой выручку и узнай про товарные остатки, но много с ней не болтай. Она баба любопытная, сплетничная, что не скажешь, сразу разлетится по городу. Нечего всем все про нас знать. — Хорошо, — пообещал я, — и, наскоро одевшись, выбежал из дома. Дождь стих. Яростно зашвырнув носком ботинка в траву, валявшийся на крыльце кусок веревки, я стер подошвой введшую меня в заблуждение надпись и направился к калитке. — Размазня ты, а не сторож! — бросил я, проходя мимо будки Нигеру. — Проворонил ночью чужого! Пес поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах светилась такая выразительная боль, что мое сердце сжалось. Мне стало неловко от своего выпада. Я остановился и присел на корточки. — Ну что же ты, дружище, — мягко проговорил я, — совсем сдал. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Нам всем сейчас тяжело. Но нельзя же так падать духом. Жить-то надо. Почему ты ничего не ешь? Голодая, ты теряешь силы. Так и до смерти недалеко. Нигер чуть приподнялся. Его уши навострились. Он словно внимал моим словам. — Нужно собраться, — продолжал я. — Слышишь? Собраться. Вместо того, чтобы предаваться страданиям, лучше помог бы в поисках своего друга. Кто его найдет, если не ты? Ведь ты же породистый пес. У тебя должен быть первоклассный нюх. А ты расклеился, как сопливая баллонка. Негоже так негоже, стыдно. Брови Нигера приподнялись. Его голова наклонилась вбок. Видя, что он настроен по отношению ко мне миролюбиво, я встал, подошел к будке, придвинул миску, наполненную какой-то едой, и ласково потрепал пса по холке. — Ну, давай, поешь. Нигер, не отрываясь, смотрел на меня. В его взгляде читался какой-то вопрос. — Поешь, — глядя ему в глаза, повторил я, — если ты собираешься искать своего друга, тебе нужны силы. Я снова погладил его по макушке и продолжил свой путь. Подходя к остановке, я нос к носу столкнулся с Зинкой, той самой пенчушкой, которую видел во время воскресной августовской прогулки по городу, бывшей одноклассницей Натальи. От нее воняло потом и перегаром. Запах был настолько ощутим, что я непроизвольно сморщился. Узнав меня, Зинка расплылась в противной слащавой улыбке. «Здрасте!» Я, ничего не ответив, шагнул в сторону, описал полукруг и бросился к выруливающему из-за поворота автобусу. Глава 10. Навалинский РОВД встретил меня с суровой неприветливостью, которая обычно бывает свойственна подобным учреждениям. Дежурный сержант, толстый конопатый колобок с маленьким, чуть искривленным вправо ртом, взирал на меня с царским превосходством и упорно бубнил, как заведенный: «Мы не даем справок о ходе следствия». Я, конечно, не рассчитывал, что он станет выслушивать меня с выражением эстетического наслаждения на лице, но и с рисовавшимся на нем снобизмом тоже мириться не собирался. Я настойчиво требовал встречи с начальником. Сержант повторил свой ответ раз 15, но я от него не отставал и в конечном итоге все же взял верх. Поняв, что от меня не отделаться, дежурный озабоченно крякнул и схватил телефонную трубку. — Борис! — Это Сушков. — Слушай, кто у нас ведет дело Буцинской? — Да, о пропавшем ребенке. — Ланько? Он сейчас на месте? — Скажи ему, чтоб спустился. Тут какой-то ее представитель рвется. Закончив разговор, сержант из-под лобья посмотрел на меня и буркнул: — К вам сейчас выйдут. Я отошел к окну и стал готовиться ко второму раунду. Следователь Ланько выходил, не торопясь. Прошло долгих полчаса, прежде чем он, наконец, соизволил явить себя моему взору. Это был невысокий хмурый майор с настолько типичной и неприметной внешностью, что ее трудно даже как-то описать. Единственной приметой, которая хоть чем-то выделяла его на общем фоне, была небольшая бородавка, выступавшая на правой скуле. — Что вы хотели? — — сухо спросил меня он. — Я хотел бы выяснить, почему вы не ищете пропавшего мальчика, — бойко выпалил я. На лице майора не дрогнул ни один мускул. — Откуда у вас такая информация? Он до сих пор не найден. — Не найден, — кивнул Ланько. — Но это не значит, что его никто не ищет. — А вы, собственно, кто? — Я пришел сюда по просьбе его матери. — Кем вы и приходитесь? Я замялся. — Знакомый. — Просто знакомый? — переспросил он. — Этого мало. Если мы начнем отчитываться перед всеми знакомыми, нам работать будет некогда. — Я не просто знакомый, а близкий знакомый! — в запальчивости выкрикнул я. Стоявшие у входа постовые прыснули. Я густо покраснел, сообразив, что сморозил лишнее. В глазах майора заиграли озорные огоньки. — А-а-а! — иронично протянул он и с картинной угодливостью развел руками. — Тогда другое дело! Тогда докладываю. Поиски ведутся. В них задействованы все силы, которые мы можем для этого направить. Передайте это своей близкой знакомой. У вас все? Постовые едва не сложились пополам от душившего их смеха. Я пылал. Сознавая глупость своего положения, в которое я сам себя же и поставил, я был готов провалиться сквозь землю. Ланько с интересом наблюдал за мной. — Давно вы знаете Буцинскую? — поинтересовался он. — Не очень, — выдавил из себя я. — Месяца два-три. На курорте познакомились. — Как бы вы охарактеризовали ее отношение к сыну? Я пожал плечами. — Как обычное отношение матери к своему ребенку. Я поднял глаза. Майор продолжал изучающе смотреть на меня. Не знаю, что уж он там прочел на моем лице, но только его взгляд несколько смягчился, а тон приобрел доверительный оттенок. «За эти два дня мы прочесали более 30 километров», — сообщил он. «Задействовали собак, но следов, увы, пока никаких. Точнее, они есть, но они обрываются у Любавиной топи. Так что передайте гражданке Буцинской, что она напрасно подозревает нас в бездействии. Поиски идут каждый день. Областное УВД даже прислало на помощь вертолет. Сыскная группа постоянно находится на прямой связи, но ничего обнадеживающего от нее пока не поступало. Если будет какая-нибудь информация, мы обязательно вам ее сообщим». Я смущенно кивнул и, раздираемый неловкостью, вышел на улицу. Как только я вошел в магазин,